Но ведь есть доказательства, совсем уж тихо промямлил император. Водила я человека во дворец, развела руками императрица. Только мне с твоими чудесами совсем не до любовников. Зятя я нашего несостоявшегося водила к дочери. Ять, высказался монарх старославянской лексикой. Я же запретил. А, впрочем, он махнул рукой и без сил повалился обратно на кресло. Вот-вот, кивнул Елизавета Федоровна, словно ее супруг только что признался в преступлении. Ты же запретил Державина во дворец пускать. Так, и дочь засадил в темницу. Так, вот, а у них любовь. Ты тут, дорогой мой, ни хренашеньки не поделаешь. Да отменю я запрет. Тихо-тихо проговорил Ярослав Иванович, понимая, что последние дни делал совершенно не то, что нужно, и дочку освобожу, пусть видится. Да он бы и не полез, хмурым, но уже с намеком на примирение голосом, проговорила императрица. Просто на лечение уезжал, пришел проститься, а ему отворот-поворот кто-то прописал за все хорошее. Вот воистину говорят, не делай добра, не получишь зла. Ну, хватит, вспылил Ярослав Иванович и ударил ладонью по столу. Жест этот должен был получиться грозным, но вышло жалко. Я все осознал, хватит, не прошло и полгода, фыркнула Елизавета Федоровна. Надо будет извиниться, когда приедет. Ты это понимаешь? Да одними извинениями, судя по всему, не обойдешься, сказал на это император. Это еще почему? Императрица сложила руки на груди, а тон ее больше подходил императору, чем его собственный. Разговаривал я на медне с Валерой Чернышовым. Начал император и замолчал на некоторое время, подбирая слова. И он мне сказал, что источник и эфирное сердце, которыми пожертвовал Никита, это далеко не все, и он вполне себе сильный маг. А, может быть, и очень сильный. То, что магия в нем есть, это точно, кивнула Елизавета Федоровна. Он и камеры как-то разворачивал, да и вообще не похож на тех европейцев, что они привезли с собой. Только вот странная эта магия, я ее не чувствую. Понятно, что не чувствуешь, у него же источник-то тю-тю. Император встал, подошел к супруге и усадил ее в кресло. Если бы она не поддалась, это означало бы продолжение конфронтации, но императрица кивнула и разрешила себя усадить. Мы ж даже эфирную магию не чувствуем, а это вообще какая-то чужеродная. Да, дорогой мой супруг, тяжело вздохнула Елизавета Федоровна. Попал ты, как кур во щип. Получается, здоровому магу, да еще и сильному, да еще и уникальному, отворот-поворот дал. Это ты, конечно, отличился. Лизонька, душа моя, проговорил император елейным тоном, который означал только одно, что выпутываться из создавшейся ситуации придется в том числе и императрице. Мы что-нибудь придумаем, правда? То есть, как зятя прогонять, то тут ты сам лучше знаешь, сам решаешь. Как абсолютов разгонять, тоже сам. А как разгребать все эти Авгеевы конюшни? Так, Лизонька, мы что-нибудь придумаем, признаю. Император подошел к креслу, на котором сидела его супруга, и встал на колено. Признаю, что был неправ. Ня, покачала головой императрица. Ладно, он тяжело вздохнул. Признаю, был дураком. Вот, уже лучше, ободряюще улыбнулась Елизавета Федоровна. Но ты же меня и таким любишь, правда? Спросил он, заглянув ей в глаза. Правда, правда, ответила она и взяла мужа за руку. Ты знаешь, я все чаще задумываюсь о том месте, о котором говорил Магнус. Это о каком, напомни, нахмурившись, поинтересовался Ярослав Иванович. Ну про это, помнишь, где шоколадные батончики прямо с пальм падают? Императрица мечтательно улыбнулась. Мы же с тобой с рождения дочери нигде толком не были, а хочется лежать на теплом песочке и ничего не делать. Полагаешь, только так? Печально спросил ее император и опустил глаза. Резиденция Араны находилась внутри 10-километровой горы. Обстановка внутри больше напоминала высокотехнологический склад, нежели дворец августейшей особы. Но это легко объяснялось склонностью айрахов к абсолютному минимализму и презрением к вычурной, но бесполезной роскоши. На подступах к покоям предводительницы третьего колена высшего примарха находилось 18 неприступных блокпостов. Каждый, кто попытался бы сунуться сюда, вряд ли дошел бы до первого, так сильно был защищен периметр. Правда, сегодняшний день оказался особенным. Сначала первое звено унеслось по странному вызову в неизвестном направлении, теперь вернулось и доложило, что в полном составе принесло присягу новому примарху. «Вы понимаете, что это конец всему?» – вопрошал Эрна, осознавая, что бессмысленно сотрясает воздух, так как все дальнейшие события предрешены. конец нашего мира, который я лично выстраивала тысячи лет. Вы понимаете это? Так точно, бойко отрапортовала ведущая звена. Но нас вызвал примарх, поэтому мы не могли отказать в просьбе. А, когда увидели, что это новый примарх, дали ему клятву верности. Зачем? Вскипела Эрна, подскакивая к ведущей звена и нависая над ней, словно птицеед над ткачом. Вы могли просто уйти. Никак нет, предводительница третьего колена, все так же бойко отвечала ведущая звена. Особенности планеты не позволяли нам принять боевую трансформацию и открыть портал. Это сделал новый примарх, а я посчитала, что это знак и новый примарх, это великий примарх из предопределенного. Да ее если бы, проговорила Эрна, возвращаясь на свое место. Но не успели мысли, высказанные внучкой Эрны, уложиться у предводительницы в голове, как внезапно все 18 контуров обороны были прорваны. Прямо перед троном Эрны открылся портал, и из него прошествовал его величество, действующий примарх собственной персоной и в боевой трансформации. Все присутствующие айрахи моментально упали ниц. Все, кроме первого звена в полном составе. Эти лишь опустились на одно колено. И еще Эрна стояла с гордо поднятой головой. «Мы недовольны», – прошипел примарх, не дожидаясь, пока из портала выйдет вся его многочисленная свита. «Мы видим предательство». «Дорогой мой брат», – ответила на это Эрна, удерживая себя от того, чтобы не прикрыть глаза ладонью, «уверяю вас, это только кажется. В любом случае, мы польщены вашим визитом. Ты даже разговариваешь, как эти», – с брезгливостью прошипел примарх, и его жвало окрасилось боевым ядом. «Мы обещали не трогать вас, и мы помним свое обещание, но вот вы свое забыли. Напомнить, да мы помним», – проговорила Эрна, вставая со своего места и понимая, что ей все равно придется смотреть на действующего примарха снизу вверх. «Мы обещали забраться в самый край изведанных миров и не отсвечивать. Мы не понимаем ваш жаргон», — рявкнул на это примарх. «Говори серьезно, сестра. Мы обещали скрыться с глаз долой и сделать так, чтобы нас не было видно», — проговорила Эрна. Она даже не знала, стоит ли дальше ломать эту комедию или их все равно уничтожат. «А еще вы клятвенно пообещали не рожать мальчишек, чтобы не появилось претендентов в примархе», злобно выплюнул пришедший Эйрах. «А вы нарушили эту клятву. Вы дали жизнь ублюдку. Вы предали нас». «Да я не понимаю, о чем ты», — ответила Эрна, и забралась обратно на свой трон, так ей было уютно. «Ша-ша что о», — прошипел примарх, выходя из себя и капая ядом на пол тронного зала. «Как ты смеешь? Кто у нас на Куране целый экспедиционный корпус заставил развернуться и покинуть планету, наплевав на месяцы тренировок и подготовки? А, откуда же я знаю?» Эрна понимала, что, говоря по-человечески, косит под дурочку, но ничего не могла с собой поделать. «Можешь проверить, я вообще отсюда никуда не улетала». «Ты, может быть, и не улетала, а твой отпрыск, определенно». Действующий примарх подошел к трону, на котором находилась Эрна, и навис над ней. «Ничего об этом не знаю», — ответила предводительница третьего колена и абсолютно точно знала, что примарх почувствует, что она не врет. «Послушай», — тон посетившего ее брата внезапно стал бархатным. «Мы знаем друг друга со дня плетения большой паутины. Мы, правда, не хотим убивать тебя. Но сейчас твоя жизнь и жизнь всей системы, где обосновалась твоя секта, висит на волоске. Мы тебя не трогали, пока ты соблюдала условия договора, но я и сейчас соблюдаю», — перебила его Эрна и привстала на троне, чтобы казаться больше. «А это что?» Действующий примарх подошел к ведущей первого звена и лапой приподнял голову, заставив посмотреть ему в глаза. «Ты что думаешь, мы не видим клятвы иному примарху, или ты об этом тоже ничего не знаешь? Если так, то мы возьмем этих девчат позабавиться. Вон они все какие ладные да складные. Наши молодцы давно уже таких не оплодотворяли. Что скажешь? Убери лапы от моей внучки», — с холодной яростью проговорила Эрна. «Иначе пары штук точно не досчитаешься и будешь похож на жука». Текущий яд запузырился на полу, но нанести даже минимальный ущерб не мог. «Сука», — прошипел действующий примарх. «Как была сукой, так и осталась. Ничем не хуже остальных родственничков», — парировала Эрна и подошла вплотную к брату. «Говори, что тебе нужно, и давай уже покончим с этим». «Хорошо», — действующий примарх едва заметно, но отступил. «Мы желаем, чтобы ты прекратила разыгрывать комедию и выполнила свою часть договора. В таком случае, мы забудем твои координаты». «Забудете, конечно», — пробубнила себе под нос Эрна. «Но сначала запишите где-нибудь. Можно конкретней, пожалуйста», — ответил ей брат и снова брызнул ядом. «Подними свою задницу, возглавь свой никчемный легион и принеси нам голову этого сосунка, что берет начало из твоего пуза». Последнее слово он буквально выплюнул, вложив в него все свое пренебрежение. «Это, если ты хочешь, чтобы твоя секта и дальше жила, конечно. Я уже давным-давно не воюю», — ответила на это Арана и совсем по-человечески развела руками. «Это твоя прерогатива, и это нам говорит особь, которую боялись во всех уголках известных миров», — хмыкнул на это действующий примарх. «Ты же была самым кровавым и результативным полководцем нашего народа. Говорят, тебя даже побаивался наш досточтимый отец. Что же с тобой случилось, сестра?» «Это все в прошлом», — ответила Арана, разворачиваясь и вставая между внучкой и братом. «Сейчас у меня совершенно другая жизнь. Если ты хочешь, чтобы эта другая жизнь продолжалась, принеси мне голову своего потомка», — прошипел действующий примарх и направился к порталу. «Времени у тебя 1 000 000 оборотов первого квазара», — добавил он, обернувшись, после чего исчез. Следом за ним в портал потянулась многочисленная свита. 1 000 000 оборотов чего-то там, это сколько?» — спросила ведущая первого звена у бабушки. «Немного», — ответила та, нахмурившись. «Около месяца по-нашему». Глава 9. «Дорогие друзья, мы подумали и решили, что вы у нас самые лучшие, поэтому вот вам вторая на сегодня глава бонусом. Кто пропустил первую, листаем назад, а иначе пропустите много интересного и ни хрена не поймете. Ваши трудяги-авторы, меня вверили заботам Ванли, который отвел меня в келью, расположенную в самой дальней пагоде. Тут очень тихо и спокойно», — проговорил мне с уважением мастер, показывая келью. «Ты выспишься так, как еще никогда не высыпался», — пообещал он. «И потом, когда ты отдохнешь и будешь готов, мы приступим к твоему лечению. Великий учитель благословил нас, а значит, все получится». «Это хорошо», — ответил я, потому что понимал, что близок к пониманию чего-то масштабного, но мне нужен проводник и наставник, так как один я буду долго плутать. «Благодарю тебя от всей души». Ванли сложил ладони в ритуальном жесте и поклонился мне. «Спите, Никита Александрович, набирайтесь сил». И тут же я почувствовал каждую ступеньку, на которую поднялся. Усталость навалилась на меня незримым грузом и забрала с собой в царство сна. Мне ничего не снилось и, когда я проснулся, ощутил, что готов на величайшие свершения. Я действительно отлично отдохнул и буквально дышал бодростью. Первым делом я покормил штопора и обратил внимание на то, что он значительно подрос с утра, и слова стал выговаривать уже куда лучше. Затем я поел сам принесенные мне блюда и зарядился энергией еще больше. Само место, в котором находился храм, кажется, давало силы. Ванли пришел ко мне, когда только-только начал угасать короткий день. «Пойдем», — сказал он, окидывая меня взглядом профессионального врача, «нам предстоит длительное занятие». Он дал мне не то понча, не то плед, показал, каким образом в него надо завернуться, после чего мы вышли на террасу, вид с которой открывался ничуть не хуже того, что открылся передо мной утром. Но сейчас солнце красило снежные шапки гор совсем в другие цвета. Лучи, следуя за светилом, угасали, погружая окружающий мир во тьму. И когда мрак укутал все собой, мой давний знакомый, наконец, нарушил молчание. «За один единственный день», — проговорил Ванли, протягивая мне теплое питье, — «ты увидел рождение дня и его угасание. Скажи мне, что ты думаешь о них? Какой отклик в твоей душе оставили два эти события? Оба они прекрасны, но каждая по-своему», — ответил я вопросом и с некоторой долей иронии. «Почему тебя забавляет этот факт?» — поинтересовался Ванли, внимательно разглядывая меня в темноте. Впрочем, неяркий свет от бумажных фонариков освещал коридор позади нас, поэтому что-то видно было. «Не знаю», — ответил я совершенно честно. «Мне показалось, что это ужасная банальность, затертая до дыр. Тогда скажи своими словами, что ты чувствуешь», — попросил он и отвернулся, глядя в ту точку, где силуэт горы перекрывал звездное небо. «Но я действительно это чувствую», — ответил я, анализируя все свои сегодняшние переживания. «Мне очень понравился рассвет. Более того, меня посетили новые переживания, которых раньше во мне не было, а закат был умиротворяющим и зыбким. Я лишь смотрел на скользящие лучи, но понимал, что это одно из самых великолепных зрелищ, что я видел в своей жизни. А какое все это имеет отношение к тебе?» — спросил меня мастер, чем немало озадачил. А действительно, я повернулся к нему, ища поддержки. «Какое отношение это имеет ко мне? Некоторые считают, что человек за свою жизнь переживает лишь один рассвет и один закат, ответил мне на это Ван Ли, а я отхлебнул питье, которое чудесным образом не остывало. Но это не так, на самом деле их несколько. Когда мы занимались с тобой в саду возле твоего небоскреба, это был твой рассвет. Момент, когда ты лишился источника и вместилища изначальной магии, был твоим закатом. Что же сейчас? Спросил я и тут же понял, что вопрос излишний. Ночь, да, кивнул мне мастер, долгая, тревожная, темная. Она полна всяческих видений, но, как и почти любая ночь, она дает тебе отдых. Когда ты поймешь и примешь это, то перестанешь думать, что у тебя что-то не получается. Самое темное время перед рассветом, вспомнил я чье-то изречение. Именно, ответил Ван Ли и плотнее запахнул свое покрывало. Простая истина, позволившая миллионам людей увидеть этот самый рассвет. То есть я не должен переживать, что лишился источника магии эфирного сердца. Ты на это намекаешь? Мне казалось, что мой собеседник говорит на достаточно простом языке, но мне не хватает самой малости, чтобы начать понимать его. Мне нужно было настроиться на одну волну с ним. И тогда я закрыл глаза и поплыл по волнам голоса Ван Ли, пытаясь вникнуть в смыслы, которые он мне посылал, а не стараться собрать его самому из отдельных слов. Переживает ли бабочка по поводу утерянного тела гусеницы? В ответ поинтересовался у меня мастер. Сожалеет ли плод, что перестал быть цветком? Думаю, что нет, ответил я, потому что почувствовал, тут мой ответ требуется. Это естественный ход событий, который должен случиться. Вот именно, согласился со мной Ван Ли. А теперь подумай вот о чем. Ваш источник вовсе не источник, а только так называется. Это пузырь, в котором скапливается некоторое количество магии. А что в теле человека подобно магии? Кровь, предположил я, представив себе циркуляцию магической энергии по каналам. Совершенно верно, я услышал в голосе мастера одобрение способного ученика. Можешь ты себе представить орган, в котором бы кровь скапливалась просто так, не для очищения, не для забора каких-то нужных веществ, а просто для того, чтобы ее стало больше? Нет, не думаю, что такой орган имеет право на существование, ответил я, продолжая вслушиваться в голос. Вот именно, снова удовлетворенный моим ответом проговорил Ван Ли. Так вот, не думай, что, лишившись источников, ты хоть в какой-то степени лишился магии. Ты лишился костылей, которые тебе уже, по сути, не нужны. Ты можешь ходить и без них. Постой, попросил я, вникая в суть сказанного. Получается, что источник – это излишество, и эфирное сердце тоже? В чем содержится магия? Спросил меня Ван Ли, и я тут же вспомнил его урок, когда он учил меня чувствовать магию в крови, в дыхании и прочем. Во всем, предположил я, ты делаешь успехи, согласился со мной мастер, и я услышал улыбку в его голосе. Конечно, во всем. Я уже пытался дать тебе это понимание, но само наличие источника не давало тебе возможности взглянуть на все под другим углом. Теперь же ты свободен от лишних ограничителей и предрассудков, поэтому взгляни на меня. Есть у меня то, что вы зовете источником. Нет, ответил я, приглядевшись к Ван Ли. Вполне возможно, что я просто не мог его видеть, как не видит стихийник эфирное сердце, но я в нем действительно не видел единого центра, в котором бы генерировалась магия. А как же я тогда делаю вот это? Спросил он, и я, открыв глаза, увидел на его ладони маленький светящийся смерч наподобие того, что делал сам. Я пожал плечами. Так вот, магия есть, как внутри нас, так и снаружи, ответил на это Ван Ли. Чтобы ею управлять, не нужен никакой источник. Орган, который есть у ваших магов, это такой хитрый обман, который не позволяет людям без него вписаться в аристократические круги. Но не об этом мы сегодня говорим, а о другом. Тебе ничего не нужно накапливать, потому что каждое мгновение вокруг тебя такое количество силы, что при желании ею можно разорвать на куски планету. И что для этого нужно? Задал я самый логичный вопрос, который пришел мне в данный момент на ум. После того, как ты ощутишь, что магия повсюду вокруг тебя, Ван Ли легко тронул меня пальцами, и я открыл глаза, после чего увидел, что мой собеседник левитирует над поверхностью террасы сантиметрах в 20. Нужно позволить циркулировать ей по всему твоему организму. А источник же мешает такой циркуляции, догадался я. Совершенно верно, кивнул мне мастер. По сути, ваши эти источники – это магические тромбы, которые делают своих носителей самыми настоящими инвалидами. Вспомни, стоило с ним чему-то произойти, и маг вполне себе мог погибнуть. У меня перед глазами проносились десятки зараженных эфиром источников, которые своей болезнью буквально пожирали хозяев. А у нас таких проблем нет, продолжал тем временем мастер. Мы даем силе спокойно циркулировать в организме. Берем ее ровно столько, сколько нужно, а затем прикладываем туда, куда надо. Это принципиально иной подход, совсем другие возможности. А кто тогда такие абсолюты? Удивился я. Просто люди с раздутым источником, или как? По-разному, откликнулся Ванли. Например, тот же Вадим Давыдович Громов посещал наш монастырь и кое-чему научился, поэтому он значительно сильнее других абсолютов. Занятно, сказал я, понимая теперь, как ему удавалось на пару с дедом тягаться с невероятно сильным тайфуном. Но он не захотел расставаться со своими костылями, поэтому остался далек от своего настоящего потенциала, пожал плечами мастер, спускаясь обратно на пол террасы. Но магические каналы мне все-таки потребуются, поинтересовался я, пытаясь разглядеть каналы Ванли. Они нужны для циркуляции, ответил тот, поднимаясь на ноги, но он положил мне руку на плечо, когда я хотел подняться вслед за ним. «Останься», — попросил он очень мягко, — «подумай обо всем том, что я сказал, помедитируй, проверь свои каналы, что с ними нужно сделать для должной циркуляции, разреши себе быть магом, в конце концов». Я отхлебнул еще теплого питья и остался думать и медитировать. На ум мне сначала пришла дуга магии, что была у Вали и Вари одна на двоих, но затем мои мысли перенеслись к звезде Сан-Доната, которую я видел во сне, когда Антонио погибал. Или то был не сон. Я прикоснулся рукой к груди и почувствовал, что эта звезда до сих пор горит внутри меня. И это был первый шаг к тому, чтобы я понял, нет никаких ограничений для магии. Точнее, все эти условности в виде источников и дополнительных сердец, вот истинные ограничители. Но также я понял, и зачем они нужны. Это действительно костыли, или лады на гитаре для тех, кто не ориентируется на слух. Во мне же есть магия айрахов, а на их паутине нет никаких коконов, в которых бы она хранилась. Она просто есть, просто циркулирует, и довольно сильна, но узконаправлена. «Подумай над этим», — говорил мне то ли настоящий Ванли, то ли уже вымышленный мною внутри медитации. «Помочь себе можешь только ты сам. Я лишь указываю тебе на один из вероятных путей, но никто его не пройдет, кроме тебя». «Благодарю», — ответил я то ли вслух, то ли в сознании, «я обязательно пройду свой путь до конца». Я шел среди звезд, переступая с одной горы на другую. Мои шаги были огромны, а головой я едва не задевал острые грани ночных светил. Наконец, я остановился в долине, где миллионы лет назад упало нечто массивное. А, может быть, только упадет через миллионы лет. Ни времени, ни пространства не существовало в том мире, где я оказался. Судя по всему, не было холода или жара, так как я просто не задумывался об этом. Я просто был. Все остальное неважно. Я наслаждался одновременно и пустотой, и наполненностью мира вокруг меня, когда вдруг осознал, что уже не один. По правую руку стоял статный загорелый мужчина, которого я уже видел в своих снах. Антонио Сан-Доната, даровавший мне эфирную звезду. По левую руку переминался с ноги на ногу крылатый паук, высший примарх, которого я тоже сразу узнал. Он предпочел раствориться в своем потомстве, соответственно, частичка его сущности была и во мне, и в действующем примархе тоже. Антонио обнажил светящийся меч, а примарх встал в боевую стойку. И только в этот момент я понял, что они решили устроить драку прямо тут, во вневремени. «Стойте», — сказал я, вытянув огромные руки ладонями вперед к обоим. «Давайте поговорим. Зачем нам разговаривать с этим слабаком?» Удивился примарх, переступая с лапы на лапу, и эта манера мне жутко напомнила штопора. «Если что-то мешает нам прийти к величию и господству, мы просто сметаем это с нашего пути. Таких захватчиков, как ты», — вторил ему Сан-Доната, «я каждый день на завтрак по пачке другой употребляю». «Да как ты смеешь?» — у примарха выступил яд, после чего он ринулся вперед, грозя разорвать Антонио. «Спокойно», — рыкнул я, схватил примарха левой рукой и поставил на место. На коже ладони зашипели капельки яда. «Спокойно», — повторил я, — «давайте все-таки, прежде, чем драться, выясним, у кого какая позиция». Примарх развернулся ко мне и приподнялся на задних лапах. «О чем тут разговаривать?» — очень своеобразным шипящим языком спросил он меня. «Мои гены дадут тебе все, «Буквально все. Подробнее, если можно», — попросил я, разглядывая примарха. «Мне показалось, или в боевой трансформации я выглядел даже несколько более угрожающим. К твоим ногам падут звездные системы и галактики», — прошипел мне примарх, используя специальный тон найрахов, который был равнозначен жесту. «О чем тут еще можно говорить? Любые сокровища известных миров станут твоими. Любые женщины, даже самые экзотические. Все, все, что ты захочешь, будет твоим. Зачем же ограничивать себя рамками одного вшивого мира с его жалким населением? Давай, обойдемся без оскорблений», — попросил я, видя, что Сандоната замахнулся мечом. «Вы так-то родственники через меня, так что проявите уважение, пожалуйста. Ты же видишь», — пожал плечами Антония, опуская меч, «но я видел, что он готов поднять его в любой момент, его стихия — разрушение. Война, в широком смысле этого слова. Пауки не умеют больше ничего, кроме как захватывать и грабить. Магия эфира — это магия созидания. Недаром эфир считается изначальной энергией. Нытик», — высказался примарх и сплюнул себе под ноги. «Потомок, не ошибись. Моя кровь в тебе дает тебе доступ к множеству миров и многим тысячам лет жизни. Ты станешь практически бессмертным». «Знавал я одного бессмертного, честно признался я, и у меня остались не самые лучшие впечатления. Люди, перестающие ценить мимолетность жизни, становятся, мягко говоря, черствыми». «Да что ты с ним разговариваешь?» — удивился Сандонат и пожал плечами. «Как разрушает миры, так эта тварь хочет разрушить твою душу. Позволь, я повергну ее к твоим ногам. Так как только чистота изначальной магии, сила эфира может победить этих нечестивых созданий». «Это правда?» — спросил я у примарха, повернувшись к нему. «Я точно знаю, что между эфиром и магией айрахов существует противоречие. В чем оно заключается?» «Магия этих тварей – смерть», – ответил мне Антония, сделав широкий жест мечом. «А наш эфир – жизнь. Именно поэтому они не могут сосуществовать вместе. Эфир – это слабость, наша магия – сила», – прошипел на это примарх, а затем повернулся ко мне. «Единственное, что может нейтрализовать нашу магию – это эфир. Но не потому, что он чистый или что-то в этом духе. Религиозные предрассудки. Просто это две противоположности, как огонь и вода, как день и ночь, как женщина и мужчина. Все, что вы оба назвали, это не противоположности», — ответил я, вспоминая уроки Ванли. «Все это, суть две стороны одного и того же. Если бы вы не противоборствовали, а слились в едином порыве к чему-то общему, то стали бы гораздо сильнее, оба». Я не поверил своим ушам Антония Сандоната. «Слиться с вот этим вот, что?» Примарх даже отпрянул. «Измазаться в слюнях вот этого вот, то есть вы хотите сказать, что у вас нет никаких точек соприкосновения?» С победоносной улыбкой спросил я, зная, что оба уже попались в выстроенную мной ловушку. «Совсем нет ничего общего, конечно», — отозвались оба в один голос, совершенно одинаково набычившись. «Тогда скажите мне, какое значение в вашей жизни имеет защита собственной семьи, собственного рода?» Я ликовал. Мне было достаточно посмотреть на их лица, когда они переглянулись между собой, понимая, что оба сейчас ответят одно и то же, а затем посмотрели на меня, уже частично признавая мою правоту. «Основополагающее», — ответил Антония, легко улыбаясь из густой бороды. «Род – это все», — согласился с ним примарх, тоже понимая, что побежден. «Ничего важнее не существует. Вот», — специально протянул я это коротенькое слово и взмахнул руками, словно в каждой было зажато по мифической волшебной палочке. «Я, твоя семья, твой род, кровь от твоей крови, Антония», — обратился я к Сандоната, а затем обернулся к примарху. «Я, твой род, в моих крыльях часть силовых полей от твоих, мой яд содержит доли твоего. Я, твой потомок», — и снова повернулся к Антония, — «и твой потомок. А если я, ваш род, то, как вы собрались драться? Вы же суть одна семья». Сандоната повернулся к примарху, а тот — к Антония, который в этот момент убрал меч. Примарх же тоже разоружился, став совершенно обычным айрахом, который выделялся разве что размерами. «Получается, мы с тобой родственники?» — спросил Антония у примарха и протянул ему руку. «Антония, Арахит», — представился тот и ответил на рукопожатие. «Мы не просто родственники, мы с тобой две стороны вот этого юноши, две ипостаси его личности». «Вот именно», — сказал я, уже не пряча широкой улыбки, с одобрением глядя на них. «Поэтому предлагаю навести созидательного шороха во вселенной всем вместе». «Идет», — ответили те, И тут я понял, что в их рукопожатии чего-то не хватает. Я сделал небольшой шаг и накрыл своей рукой сцепленные в дружеском жесте ладонь человека и лапу паука, которая представляла нечто среднее. И тут же меж моих пальцев заструилась энергетическая паутина, а вместе с ней, подсвечивая и дополняя ее, голубоватая струйка эфира. Они сплетались в одно единое и никем еще не изведанное вещество, объединяющее магию двух таких разных, но близких, как оказалось, друг другу миров. Получившееся светящееся волокно обвило мою ладонь, затем предплечье и плечо, а потом легко проникло в тело, согревая меня изнутри. Возле сердца засветилась звезда Санданата и принялась пульсировать, а в такт ей откликнулись мои магические каналы, высланные эфиром и укрепленные когда-то энергетической паутиной. Что такое защита? Думал я, разглядывая опутывающую меня эфирную паутину. Это не истребление отличающихся от нас, а умение жить вместе, используя достоинства одних и других. Для меня семья – это и люди, и айрахи. Я встану на их защиту с одинаковой решимостью. Я – жизнеспособный продукт симбиоза двух ксеносов, который показывает, что объединить можно такое, что многим даже и не снилось. Я сам лишь ступень к объединению всего живого в доступных нам мирах. Эфирная паутина оплела меня с ног до головы, но не коконом, а второй кожей, а затем стала частью меня, растворившись в моем существе. Звезды над головой стали меркнуть. Из-за гор вновь появлялось солнце. Солнце нового мира. Глава 10. Когда Игорю Державину поступило предписание явиться ко двору, он сразу заподозрил неладное. А что еще можно было заподозрить, когда ты совсем недавно бросил министерский портфель в лицо государю, образно говоря? Поэтому Игорь Всеволодович надел свой лучший костюм, позвонил Вадиму Давыдовичу, чтобы предупредить его, с тоской посмотрел на артефакты последнего дня, оставленные в сейфе, и направился на парковку, где его уже ждал автомобиль. Самолет вернулся из Тибета вчера, команда отдохнула и ждала распоряжений. В столицу, хмуро распорядился Державин. Больше всего в данный момент его печалило, что рядом нет Никиты и некому дать распоряжение по поводу дальнейшей работы с активами. Впрочем, все они остались в сейфе, так что за дело можно было не волноваться. Но хотелось увидеться, конечно. Интересно, как там сейчас внук? Есть ли шансы вернуть источник, или эфирное сердце, или нет? А, может быть, получится открыть в нем какие-то иные способности? Есть же у него, в конце концов, всякие эти паучьи штучки, о которых он умышленно молчит, все время кивая на фамильера. Игорь Всеволодович был уверен, что, спроси он внука напрямик, тот бы ему все рассказал. У них наладилась такая степень откровенности, какой у Державина-старшего не было ни с кем и никогда. На удивление, его не взяли под стражу тут же, как только он пересек КПП дворца. Более того, учтивый швейцар проводил его в нужный кабинет. Император выглядел уставшим, но воодушевленным, словно решил какую-то проблему, давным-давно мучившую его, или выздоровел от продолжительной болезни. Его настрой напомнил Державину его собственный, когда он несколько дней назад ушел со службы, на которой находился десятилетиями. «Проходите, Игорь Всеволодович, присаживайтесь», — сказал император после того, как они обменялись приветствиями, строго соответствовавшими этикету. Так проявлялась возникшая после последнего их разговора дистанция. «Как долетели?» «Прекрасно», — ответил Державин, внимательно разглядывая монарха. «Не для этого же вопроса тот его пригласил, не так ли, Игорь Всеволодович?» Ярослав Иванович на некоторое время задумался, не для того даже, чтобы сформулировать мысли, а, скорее, собирался с духом, как перед прыжком в ледяную воду. «Я очень ценю ваше многолетнее участие в жизни государства, но гораздо больше ценю те мудрые советы, что вы давали мне на протяжении всего этого долгого срока». От одного этого вступления у Державина похолодело внутри. Он ожидал чего угодно: опалы, казни, оскорблений, даже предполагал понижение в статусе. Но что он сейчас слышал? К чему это? «К сожалению, в последнее время я совершил несколько досадных промахов, которые, мягко говоря, нанесли серьезный ущерб моему имиджу», — продолжал тем временем император. «В связи с этим я хотел бы просить вас продолжать консультировать престол вне зависимости от того, кто на нем будет восседать». «Отец император», — замирающим от шока голосом произнес Державин, которого, словно молотом сейчас по голове ударили, так оторопел от происходящего. «А как же вы? Куда же? Ой, знаете», — отмахнулся монарх, широко улыбаясь, Мы тут с моей царственной супругой выяснили, что давно не отдыхали. Ну как давно, никогда мы не отдыхали. Даже на море, в Ливадию, съездить целая проблема. Вот и решили мы уйти на заслуженный отдых. Но ведь, попытался возразить Державин, но Ярослав Иванович его перебил. Нет, ну а что вы думаете? Он встал и широко развел руками, словно радуясь близкой свободе. Только вам одному в отставку можно? Мне вот завидно стало, и я тоже решил посвятить остаток жизни себе и любимой женщине, которой уже в печенках сидят все эти дворцовые интриги. Так, стоп, Игорь Всеволодович потер глаза руками, пытаясь сосредоточиться на текущем разговоре, а не пытаться ущипнуть себя, чтобы проверить, что не спит. А кого вы хотите оставить? Варвару, но она же. Все будет хорошо, мой друг, по-доброму и с ненаигранным теплом в голосе проговорил император. Как я уже имел честь сообщить, я допустил промах, но теперь я намерен его исправить. Я собираюсь объявить о свадьбе вашего внука и моей дочери. Вы уж меня извините, пытаясь разобраться в путающихся мыслях, проговорил Державин, но Никита не привык мотаться, как флюгер туда-сюда. Он же может теперь и не согласиться. Дорогой мой, отмахнулся от него Ярослав Иванович и сделал вид, что вдыхает воздух полной грудью. Женщины мужчины не на такое уговаривали. Поэтому давайте оставим эти вопросы молодым. У нас тут и своих хватает. В скором времени я объявлю о своем решении и очень попрошу, чтобы вы были рядом. Все-таки отречение от власти и передача престола молодым правителям – это дело непростое. Непростое, согласно хмыкнул Державин, только-только осознавший, что он вообще сейчас услышал. Но я вас не оставлю, ваше императорское величество. Ну вот и славно, кивнул монарх. А потом оставайтесь, пожалуйста, советником у молодых, я вас очень прошу. Вы отлично разбираетесь в дворцовых интригах, так что еще сможете спасти Варю и Никиту от многих глупостей. Я постараюсь, кивнул Державин и встал с кресла. Признаюсь, вам удалось меня сегодня шокировать. Вот видите, Ярослав Иванович обернулся к бару, в котором стояла початая бутылка. Налить, пожалуй, согласился Игорь Всеволодович и впервые за несколько дней улыбнулся. Я открыл глаза и понял, что ужасно голоден, просто зверски. Но на некоторое время я забыл даже об этом, настолько поразило меня то, что я увидел. Прямо передо мной, подобрав под себя ноги, сидел Архас в традиционных одеждах храма, отличающихся свободным покроем, и он не выглядел призраком. Он пил дымящийся зеленый чай из широкой пиалы и лепил снежки. Всего у него было 3 снежка, 2 лежали возле ног, а третий он разминал в свободной ладони, и снег слегка плавился под его пальцами, реагируя на тепло прикосновения. «О, Никита», — сказал он, подняв взгляд и увидев, что я пришел в себя. «Хочешь слепить мини-снеговика, Архас? Это единственное, что у меня получилось спросить, так как все остальные слова затерялись в недрах сознания». Я потянулся вперед и ткнул его пальцем в плечо, но оранжевой ткани остался след, а под пальцем я почувствовал вполне материальную плоть. «Да живой я, живой», — хохотнул Архас, — «уже во плоти». «Как же это ты так?» — удивился я, пытаясь встать и выпрямить затекшие ноги, но сразу у меня это не получилось. «Ты же сам говорил, что я еще не готов отпустить тебя полностью». Услышав мой голос, откуда-то рванул штопор. Он, словно радостный щенок, бросился на меня и свалил на спину. Зато теперь получилось вытянуть ноги и попытаться встать еще раз. Архас хотел ответить, но согнулся пополам от хохота, видя, как фамильяр скачет на моей груди от радости. Лишь когда я поднялся и отряхнулся, он смог мне все объяснить. «Видишь ли», — сказал он, все еще широко улыбаясь, «внутри тебя произошли столь значимые изменения, что меня просто вышвырнуло из твоего сознания и из тела, к моему счастью, уже во плоти». «А во», — сказал я, медленно осознавая его слова, — «это получается, что мое обучение тобою окончено в том виде, что было до этого, бесспорно», — кивнул мне Архас и протянул руку к штопору, который тут же подбежал к нему и потерся о ладонь. «Более того, твоя новая сущность приняла меня за ненужный костыль, мешающий дальнейшему развитию. Мне еще повезло, что ты добрее и человечнее любого айраха в целом и примарха в частности, иначе меня просто уничтожило бы, а потому твое сознание само завершило процесс отделения меня от тебя. И вот он я, вуаля, живой и красивый. Я очень рад этому», — сказал я, чувствуя, как начинает колоть иголками в ногах возобновляющееся кровообращение. «Это что получается, я тут всю ночь медитировал?» Архас со штопором переглянулись. «Видишь эти снежки?» — спросил меня теперь уже вполне материальный учитель. «По одному снежку за каждые сутки твоей глубокой медитации. Трое суток, я буквально оцепенел. Я медитировал трое суток, кусь, кусь». Подлетел ко мне штопор и почти разборчиво добавил. «Голодный, еще бы, трое суток ждал, пока я приду в себя. Я слепил комок магии и увидел, что он представляет собой смесь эфира и магии айрахов. Значит, мне все это не привиделось. Значит, я на самом деле примирил внутри себя две противоборствующих стороны». Поев, штопор ощутимо прибавил в росте. «Еще немного, и он вернется к тому уровню, на котором был до нашей битвы с батареей. Что ж, это немаловажный плюс. Последнее, что меня еще беспокоило на данный момент, были оборванные каналы в моем организме. Я уже пришел к выводу, что должен связать их друг с другом, создав постоянную циркуляцию магии внутри. Но пока еще не понял, как именно это сделать, не видел сам проект этой дуги. Я только понимал, что магия должна проходить сквозь меня. Трое суток, подтвердил Архас, когда штопор доел данную ему магию и утопал куда-то, чтобы порезвиться еще. В этот момент с неба начал падать густой-густой снег. «А можешь поделиться, чего тебе удалось достичь за это время?» — спросил он и виновато развел руками. «Я же теперь не имею доступа к твоему сознанию. Приходится спрашивать». «Понятно», — кивнул я и задумался на несколько секунд, подбирая нужные слова. «Знаешь, я, кажется, сумел помирить эфир с магией айрахов. По крайней мере, вот», — и я показал ему эфирную паутину. «Обалдеть», — сказал тот, — это же что-то невероятное. Я всегда знал, что ты величайший примарх из всех. И эфирник, — добавил я и подмигнул. И эфирник, — согласился со мной Архас. Он хотел сказать что-то еще, но тут нас отвлек тихий звон колокола, плывущий тем не менее над всеми близлежащими окрестностями. «Странно», — пожал плечами Архас, — «сейчас еще не время для него. Пойдем, посмотрим», — предложил я, и мой материальный учитель согласился. Когда, завернув за угол пагоды, мы увидели, в чем дело, не могли не рассмеяться. Штопора очень сильно увлекли огромные падающие хлопья снега. Он пытался их ловить, но они проскальзывали между его лапок. И тогда он придумал гениальную схему. Он сплел паутину между двух попавшихся ему столбов, чтобы ловить в нее эти самые снежинки. И у него все получилось. Не учел он лишь того, что паутинка его получилась тончайшая и легчайшая, но столь мелкая, что ее, словно парус, надувал ветер во время порывов метели. И этот самый парус раскачивал столбы, на которые был подвешен колокол, чем и вызывал тихий и неритмичный колокольный звон. «А во», — сказал я сквозь смех, — «он же тут сейчас всю округу на уши поставит». «Ничего», — ответил на это Архас, — «за трое суток местные к нам уже привыкли, а в штопоре вообще души не чают». «Странно», — сказал я, присмотревшись, — «по идее ветер же должен проходить сквозь паутину, а он надувает ее, словно плотную ткань. Такое ощущение, что эта паутина просто далеко и надолго посылает законы природы». «Ну, знаешь ли», — рассмеялся на это Архас, — «мы со штопором и сами так-то не сильно этим законам подчиняемся. Магия», — проговорил он таинственным голосом и несколько раз перебрал пальцами несуществующие клавиши. «Магия», — согласился я и подошел ближе к паутине, с помощью которой штопор ловил снежинки. «А как ты думаешь, в чем ее секрет?» — спросил я у спутника, указывая на сплетенное фамильером полотно. «Почему оно поглощает или отталкивает любую магию?» «Сложно сказать», — развел руками Архас, — «не совсем, видимо, понимая, что я от него хочу. Это его фишка». «Это как раз понятно», — ответил я, проводя пальцем по плетению и запоминая его структуру и рисунок. «Но почему она так работает?» «Это лучше спросить у самого штопора», — ответил мне Архас, затем перевел взгляд на фамильера, который с упорством щенка гонялся за снежинками, а затем поедал их, и добавил: «Когда подрастет, штопор», — позвал я, и фамильяр тут же подбежал ко мне. «А покажи мне какое-нибудь еще свое плетение, более сложное, например, или вообще другое. Ты что-то задумал?» — спросил меня Архас, и тут я понял, что, нет, не задумал. Я понял, я, наконец, догадался, как должен все сделать, но мне нужно было понять еще только одно: что может быть лучше для скрепления магических каналов, чем крепчайшая и легчайшая паутина. Такая с легкостью будет проводить магию по всему организму так, как я этого захочу, и лучше нее будет только такая паутина, которая поглотит весь ущерб от направленной в меня магии. Штопор сплел мне несколько образцов, и в каждом я находил некоторую закономерность. Мне нужно было сосредоточиться, и я снова сел на коврик, подобрав под себя ноги. «Ты опять?» — улыбнулся мне Архас. «Снова на трое суток, очень надеюсь, что на этот раз справлюсь быстрее», — ответил я, скользя пальцами по плетению. «Я просто нашел ответ на вопрос, чем заполнить пустоту внутри». «Паутиной», — вздохнул мой наставник. «Очень оригинально, но все же оставил меня наедине с творениями штопора, любезно подаренными мне. Это должна быть не просто паутина, понимал я. Это должна быть такая структура, по которой магическая энергия будет свободно циркулировать по всему моему организму. Таким образом я смогу соединить и все мои магические каналы и задействовать все возможные и доступные мне маги. Так, пока не совсем понятно. Если я смогу брать все из окружающего меня пространства, то где я буду хранить образцы для изучения? Любой вид магии, кроме того, что существует сам по себе, требует еще некоторого изучения. Это, как с языками. Если человек находит некий код, понимает, как именно устроены языки, он может выучить их неимоверное количество, но ему все равно приходится изучать основы каждого. В этом фокус. Это означало лишь то, что мне нужна немного другая структура паутины. Я не заметил, как снова погрузился в медитативный транс, но теперь не настолько глубокий, как в прошлый раз. Я вполне отдавал себе отчет в том, что на меня падают снежинки, а невидимое солнце склоняется к западному краю горизонта. Один из повторяющихся элементов плетения штопора был одним и тем же на всех его творениях. Я решил, что это именно то, что мне требуется, но прежде просканировал узор эфиром. Оказалось, что если задействовать его в определенной последовательности, то магия внутри меня будет легко передаваться по всей паутине в любые нужные мне места, а вот воздействующая на меня магия будет просто аннулироваться, поглощаться или отзеркаливаться в зависимости от ее природы и интенсивности. И я принялся плести. В этот момент я не был человеком, так как плел настолько быстро, что даже бабушки не могут так споро вязать внукам носочки. Но не был я и стопроцентным айрахом, потому что при плетении задействовал эфирные зеркала, оказавшиеся уникальными во всех известных мирах. Очень и очень немногие имели к ним доступ. А вот к такими, совмещенными с паутиной, и подавно никто, кроме меня. При этом я не ощущал себя каким-то особенным. Я был тем, кем и должен. Мой путь за меня никто не пройдет. Паутина получилась очень красивой и трехмерной. Это было сделано специально, чтобы внутри нее были ячейки, в которые я смогу добавлять новые виды магии для изучения. Тут уже не повторится история с эфирным сердцем, когда добавить магию можно лишь однажды. Нет, я собирался изучать много разных магий, мне это было интересно. И не важно, что я владел и изначальной, и магией айрахов, и рассветным ветром, и звоном осенних звезд. Все это не важно, каждая магия особенная. Ням-ням, как сказал бы штопор. На этот раз я справился за несколько часов и пришел в себя еще засветло. Но рядом со мной бесился только штопор, ловя ставшие уже редкими снежинки. Встал я практически без труда и болезненных ощущений, после чего огляделся по сторонам. Ван Ли и Архас спускались со ступеней основного здания храма и о чем-то увлеченно переговаривались друг с другом. «На этот раз ты значительно быстрее, друг мой», — сказал Архас, увидев, что я уже поднялся и в сопровождении фамильяра иду им навстречу. «А я уже не стал свою задницу морозить в ожидании окончания твоей очередной медитации. Как успехи?» Но ответить я не успел, потому что Ван Ли остановился с неописуемым восхищением на лице, сложил ритуально ладони и низко поклонился мне. «Его успехи просто невероятны», — сказал он Архасу, а затем прикоснулся к плечу моего бывшего когда-то ментальным наставника. Судя по всему, этот жест позволил его спутнику воочию увидеть, что же я создал внутри себя, и у него тоже отвалилась челюсть. «Ничего себе!» — восхитился он, все еще не веря своим прозревшим глазам. «Это же квантовый компьютер из мира магии!» «Ой, ладно тебе приукрашать», — ответил я, неловко улыбаясь. «Всего лишь примарх внутри меня сплел очередную паутину. Нас ждет нечто легендарное», — согласился с Архасом Ван Ли. «Я никогда такой красоты не видел». Он подошел ко мне на расстояние небольшого шага и протянул руку. «Я поздравляю тебя с тем, что ты нашел внутри себя необходимые силы и обрел равновесие, отыскав стержень своей личности. Защита близких – это действительно то, вокруг чего стоит плести самую прочную паутину. Ну и с обретением понимания, что магию не нужно ничем ограничивать. «Это ты указал мне путь», — ответил я, склоняясь в почтительном полупоклоне уважения перед мастером. «Указать нужную дорогу — дело несложное, хоть и требующее знаний», — ответил на это Ван Ли. «А вот достойно пройти по указанному пути, тут нужны определенная мудрость и немалая доля мужества. Впрочем, ты лишь сделал самые первые шаги, а по пути, длиною в целую жизнь, тебе придется идти очень долго. И я надеюсь, что ты всегда будешь придерживаться правильных ориентиров». Я хотел что-то ответить, что-то очень правильное и мудрое, но мне ничего не приходило в голову, только ненужные слова, которые казались лишними в этот самый момент. Вдруг в 2 метрах от нас открылся портал, откуда вывалился в буквальном смысле этого слова мужик в длинной ночной сорочке. Все прояснил шагнувший вслед за ним Магнус. «Ну чего ты начинаешь-то?» — громким голосом отчитывал он мужчину, при этом пытаясь помочь тому встать. Но обладатель ночной сорочки вместо того, чтобы принять предложенную ему руку, зарядил Магнусу пощечину, от которой маг в последний момент увернулся. «Пьер, я тебя сейчас накажу, ей-богу. Приключение на 15 минут. Зашли и вышли, все. Простите», — сказал он, повернувшись к нам. В ответ на слова Магнуса мужчина в ночной сорочке разразился громким словесным потоком на незнакомом языке. Судя по вытянувшейся физиономии пришлого мага, поток этот был сплошь нецензурным, но при этом весьма изобретательным. «Никита, познакомься, это Пьер. Помнишь, я тебе пособие по примирению магии обещал?» Затем обратился к мужчине, которого все-таки удалось поставить на ноги. «Пьер, перестань ругаться и познакомься с Никитой». Тут мужчина, которому для полноты образа не хватало только колпака на голове, изловчился и таки достал до щеки Магнуса, ударив по ней с размаху. «Пьер, я тебя сейчас в жабу превращу, и тебя жена твоя новая целовать замучается, чтобы расколдовать, понял, Пьер? Кажется, понял», поэтому с вызовом и озлобленностью уставился на меня. «Пьер», — довольно мирным тоном проговорил Магнус, — «научи, пожалуйста, нашего Никиту равновесию магии». На это Пьер легнул пришлого мага и снова разразился непереводимой бранью, льющейся из него буквально рекой. «Уйё», — сказал Магнус и сдавленно продолжил. «Нет, пожалуй, даже не в жабу, я тебя в питона превращу, и жена вообще не захочет ничего в тебе менять, зараза». А затем он остановил свой взгляд на мне, видимо, присмотрелся и присвистнул. «Ну ни хрена себе заявочка на властелина вселенной». Он наставил недовольного Пьера озираться по сторонам, а сам подошел ко мне, вглядываясь, судя по всему, в паутину, что заменило собой и источник, и эфирное сердце, и множество иных костылей, которые используют в разных мирах. «Я тут, значит, по всем известным и неизвестным мирам мотаюсь, ему пособие ищу. Пьера буквально с молодой жены в первую брачную ночь сдергиваю в самый ответственный момент, чтобы нагляднее было, а он уже все сам. Ну ты, молоток». В этот момент Пьер снова выдал длинную и заковыристую тираду на своем родном языке. «Да верну я тебя, верну. В то же самое время и место. Если она, конечно, перевернуться не успеет». Пьер снова ругнулся в ответ, и тут Магнус все-таки рассвирепел. «Да она даже не заметит, что тебя не было, мистер Коротыш». После чего он открыл портал, взял Пьера за шкирку и закинул внутрь. «Ишь ты», — пробурчал он себе под нос, — «какие все ранимые стали. И я тебя тоже очень рад видеть, Магнус», — улыбаясь, ответил я, протягивая ему руку. «Просто ваши кони тихо скачут. Я уже и магии примирить успел, и отрастить всякое внутри себя». «Это я как раз вижу», — ответил тот. «Просто Пьеру понадобилось 15 лет, чтобы жизнь со смертью примирить, поэтому я думал, что у меня еще есть немного времени». Пообщавшись еще немного на четверых, не считая радостно прыгающего рядом штопора, мы пришли к выводу, что делать-то больше в храме мне пока нечего. Все, для чего я сюда прибыл, выполнено. «Магический скорострел», — хихикнул на мой счет Магнус, но тут же сделал невинное лицо, мол, он без намека, а действительно восхищен моими способностями. И вот таким образом мы начали двигаться в сторону ворот, все еще ведя беседу на какие-то отвлеченные темы. И тут нам навстречу вышел тот самый старичок, который открыл мне ворота в самое мое первое утро тут. Как я понял, это был настоятель храма, хотя Ван Ли не называл его никак иначе, как учитель, именно с большой буквы, что слышалось в уважительном обращении. «Рад, что вы обрели у нас то, что искали», — сказал настоятель после того, как мы поприветствовали друг друга. «Но мы тут все обескуражены, насколько быстро приходится прощаться с новым гостем. Другие послушники рассчитывали пообщаться с вами, перенять опыт, а вы раз и отстрелялись. «Я бы с удовольствием остался на более долгий срок», — ответил я, ничуть не кривя душой, «но у меня слишком много дел, требующих моего немедленного вмешательства. Понятное дело, что вы к нам не из-за обыденной праздности заглянули, а исключительно по делу», — сказал на это настоятель. «Но знайте, что вам всегда будут рады в этих стенах. Вы у нас вообще уникальный гость. Пришли в одиночку, уходите толпой. И, главное, никакой магии и иллюзий. Эдакий троянский конь, но в современном исполнении. Ну знаете ли», — ответил я, решив не оставаться в долгу, и на колкость ответить тем же. «Я же не думал, что тут из меня скрытых личностей повыколачивает. Но должен поинтересоваться в свою очередь, а кто же у вас так паршиво сыграл Варвару Ярославовну? Аж до сих пор неловко. Зато остальных сыграл, не придерешься», — хохотнул на это настоятель. «А близких людей всегда сложно воспроизводить, потому что в памяти человека о них содержится меньше информации, чем на уровне эмпатии. Поэтому и заметили подвох. А других тоже вы сыграли?» — удивился я, понимая, что недооценил таланты настоятеля. «Тогда признаюсь, остальные удались на славу. Вы были на высоте. Но только зачем это все? Я же должен понимать, кто поднимается в мой дом, не так ли?» Настоятель подмигнул мне и развел руки, словно пытался обнять все внутреннее пространство храма. «Мы привыкли тут жить спокойно, и абы кто нам тут не нужен. И многие не доходили?» — спросил я, прикидывая, каковы были мои шансы. «Скажем так», — ответил на это настоятель, мягко улыбаясь, — «доходили очень немногие. Те, кому это было действительно нужно. Не для славы, не для гордости, не ради преодоления себя, а ради настоящей цели. Вот как у тебя. Спасибо вам огромное», — ответил я и попытался изобразить ритуальный поклон, что у меня, кажется, получилось не особо хорошо. «Вы, в прямом смысле этого слова, изменили мою жизнь. Как уже сказал мой ученик, ты сам все сделал. Мы лишь указали тебе направление», — он ответил мне поклоном. «Но благодарность твоя принимается и останется с нами до скончания веков». Уже перед самыми воротами, когда из послушников храма с нами оставался лишь Ван Ли, мы снова остановились. «Мой друг», — сказал Ван Ли, чуть ли не сияя, как начищенный горшок, «после всего, что нас объединило, ты действительно уже не только ученик, но и друг. Так вот, друг мой, как уже сказал наставник, двери нашего храма всегда открыты для тебя, в любое время дня и ночи, когда бы тебе это не понадобилось. Тут ты всегда найдешь покой, ночлег, теплую еду или шерстяной плед. Ты из тех, кто пришел не за властью, могуществом и силой, а за поиском себя и гармонии внутри. Поэтому ты всегда будешь долгожданным гостем в этих стенах. Я, правда, очень благодарен за ваше гостеприимство», — ответил я и вспомнил все свои мучения, связанные с подъемом. «И действительно горжусь, что произвел на вас всех положительное впечатление, но еще раз одолевать 4444 ступени только ради теплой еды. Уж извините». Ван Ли с Магнусом переглянулись, после чего в голос расхохотались. «Что? Я не понимал и поэтому немного злился. Что я не так сказал? Лестница, это только в первый раз», — отсмеявшись, сказал мне Ван Ли. «А так можно и порталом, по примеру твоего друга Магнуса. А на худой конец в скале есть лифт. Вот вы», — тут я уже и сам заулыбался, понимая, с каким пафосом произнес полную чушь, — «но я пока не очень хорошо разбираюсь в порталах. Кстати, пора научить тебя их кастовать», — сказал на это Магнус, хлопая меня по плечу. «Исключительно полезная штука, особенно в части таких труднодоступных мест, как это». «Нет», — ответил я, припоминая произошедшее возле подземного города. «В обличии примарха я, конечно, порталы делать умею». «Ага, вот будешь так домой возвращаться после пьянки», — ухмыльнулся Магнус, и я живо представил себе подобную ситуацию, но исключительно в его компании. «Настройки собьются, и вот ты уже вместо собственной спальни оказываешься в будуаре тещи. И все, нет у тебя второй мамы. Она же со страху помрет». «Нет», — я активно замотал головой, — «теща у меня мировая, а вот к тестю следует заявиться». Так, улыбка вмиг сошла с лица пришлого мага. «А чего это там Ярик успел накосячить, пока меня не было?» «Да вот», — я развел руками, как бы подчеркивая, что я-то тут ни при чем, и взглянул на предпочитавшего молчать Архаса, ища подтверждения своих слов. «Наш отец-император вдруг решил, что я совершенно безмагичен, раз у меня источника с эфирным сердцем больше нет, и передумал отдавать за меня варвару, мол, на кой такой зять, который не сможет внуков на смерчи катать. Что, серьезно? Удивился Магнус, сдвинув брови. Таким расстроенным я его не видел никогда. Чистая правда, ответил ему Эрхас вместо меня. Он Никите даже доступ во дворец закрыл. Вот же незадача, нахмурился еще больше Магнус и некоторое время о чем-то крепко размышлял. А ну-ка, сказал он, видимо, что-то придумав, давайте посетим нашего дорогого императора прямо сейчас. А то похоже на то, что я, когда Ярика лечил, мозги ему не в голову, а в задницу засунул. Надо бы исправить местоположение. Да ладно, сказал я, понимая, что не очень хочу, чтобы какие-то вопросы решали за меня, предпочитая подобные проблемы решать лично. Теперь-то он наверняка передумает. Никита, я этого гуся, вашего императора, уже лет 40 знаю, ответил мне на это Магнус. Он мне кое-чем обязан. Так что, как гласит великая тибетская мудрость, не ссы, прорвемся. Мне он тоже кое-чем обязан, сказал я себе под нос, наблюдая за тем, как открывается портал во дворец. Штопор заскочил ко мне в татуировку. Магнус шагнул первым, я за ним, Эрхас замыкал. Оказавшись в тронном зале, я даже не сразу понял, что происходит. Вокруг было полно народу, в том числе и дед с Вадимом Давыдовичем. Но не они привлекли мое внимание, и даже не варвара, которая, увидев меня, наплевав на приличие, сорвалась из-за трона отца и рванулась в мои объятия. Приняв ее в которые, я все так же не мог отвести взгляд от двух женщин, стоящих прямо у трона. При моем появлении из портала они тоже повернулись ко мне и теперь прожигали меня взглядом. Обе женщины были обриты наголо, а их стройные тела затянуты в обтягивающие костюмы из черного латекса, вокруг которых парили то ли коконы из паутины, то ли шедевр дизайнерского искусства. На черепах же красовались татуировки в виде крылатых пауков. Одна из дам, в лице которой читалась привычка к беспредельной власти, сделала шаг вперед. «Ну здравствуй, внучек», — сказала она и облизнулась. Глава 11. Бабуля оказалась столь шустрой, что я вообще не уловил того момента, когда она начала двигаться. Только что она спокойно стояла возле трона, что-то пытаясь вытащить из императора, а уже в следующий момент распласталась в прыжке в мою сторону. Но варвара была быстрее, она уже находилась в моих объятиях. Я не мог допустить, чтобы принцесса хоть сколько-нибудь пострадала, поэтому обхватил ее и плавно передал Магнусу. «Защищай!» Только и успел я крикнуть ему, а сам уже давил на экран своего воображаемого планшета, прямо в изображении Эйраха. Что поделать, от некоторых костылей сознания людям сложно избавиться. Приняв боевую трансформацию примарха, я рванулся навстречу родственнице, но не стал дожидаться, пока мы, как в каких-нибудь фильмах, схлестнемся в воздушном бою. Нет, я выпустил энергетическую паутину, опутал бабулю и что было сил долбанул об стену дворца. С потолка посыпалась лепнина, а из стены оскалилась арматура и прочие внутренние конструкционные особенности.